Игорь развернул мешок, оценил припасы. Несколько консервных банок, внешне целых, не вздувшихся. Шут его знает. Может быть, годные. Он где-то слышал, что советская армейская тушёнка может храниться десятилетиями. Но опасения всё же были, да и вскрывать консервы было нечем. Так что Морозов отложил их в сторону. Для настоящего сокровища, по нынешним временам, кубиков бульона, нужна была горячая вода, а значит, огонь и котелок. Ничего этого не было. Как пристроить сушёные травки, заботливо положенные в мешочек Марии Оттовной, Игорь не знал. Ещё в целлофане была аккуратно завёрнутая соль, но не есть же её просто так. Оставались ранетки. Игорь честно разделил между детьми зелёные яблочки и взял несколько себе. Пока перекусят, а потом он что-нибудь посерьёзнее придумает. Раздобудет где-нибудь нож для того, чтобы открыть консервы, или кастрюлю. Разведёт костёр и сварганит бульон. Ерунда. Неизвестно, когда удастся всё это найти. А еда нужна сейчас. Пока мальчишки сосредоточенно хрустели яблоками, Морозов огляделся. Овражек, в котором они остановились, был неглубоким, но довольно длинным. Чуть в стороне, из моря травы, торчали стройные побеги ивы и частокол камыша. Вода. Игорь осторожно, помня о змеях, направился туда. На дне овражка блестел небольшой пруд, будущее болотце. Вода была прозрачная, чистая. Игорь зачерпнул пригоршню ладонями. На вкус вода была железистой. Мальчишки, подбежавшие следом, пили без особых колебаний. Морозов снял ботинки, фыркая и шипя от холода, он подобрался к камышу, надёргал корней, вернулся. Отделил белую прикорневую часть, протянул ребятишкам. Они взяли, вопросительно глядя на него. «Ешьте». Морозов сунул камыш себе в рот, захрустел. Вкус был сладковатый, чуть отдавал болотной затхлости. Андрюшка попробовал. «М-м, вкусно!» — объявил он. «Пап, а откуда ты знаешь, что это можно есть?» «В школе проходил», — ответил Игорь. После этого начали кушать все. Игорь нарвал ещё камыша, выбрался на сушу, разложил корешки на траве. Решив таким образом задачу обеспечения подрастающего поколения едой, Морозов лёг на спину и закинул руки за голову. Ноги гудели, тело болело, но он был жив, практически здоров, и дети были целы. А значит, жизнь продолжается. Если до этого Морозова волновало только то, как выбраться из объятого безумием города, то теперь эта проблема отпала. Нужно было решить, что делать дальше, куда идти. Итак, у него на руках трое детей. Они, конечно, уже насмотрелись всякого и адаптировались к новой жизни, но всё же это дети. Куда их вести? Добраться до другого города? Тарту? Нарва? В Тарту ему случалось бывать несколько раз за всю жизнь. Знакомых там не было, да и какие сейчас знакомые. К тому же Тарту, в отличие от Нарвы, был преимущественно эстонским городом. Игорь задумался, что было хуже. Эстонцы и русские никогда не жили единой семьёй. Слишком разное прошлое. Разные взгляды на жизнь не позволяли сблизиться достаточно, чтобы понять друг друга. Так было даже в советские времена. А уж после обретения Эстонии независимости прежние недопонимания усилились, выплыли наружу. Два народа оказались в разных углах ринга. В неумелых попытках интеграции русские видели только стремление ассимилировать их, перевести с положения полуврагов-оккупантов на роль недоэстонцев. Эстонцы же, в свою очередь, так и не сумели отказаться от мелочного желания отомстить за время русского владычества. Дело осложнялось националистической риторикой граждан из правительства. В общем, в объятия друг другу никто пасть не торопился. Игорь понимал, в Тарту идти опасно. Если двигаться на восток, к Нарве, то, по крайней мере, можно было быть спокойным, что с ним станут говорить на понятном языке. Но Морозов боялся встретить в Нарве тот же кошмар, что творился в Таллине. Те, кого эстонцы называли русскими, жить вместе не умели. Получалось, что идти Игорю с тремя детьми, собственно, некуда. Конечно, все было возможно. Нашлись же в Таллине люди, которые попытались переломить положение, поднять город. Впрочем, он видел, чем это закончилось. Если бы не дети, может быть, Игорь бы скорее нашел себя в новой жизни. Но с другой стороны, если бы не они, то его вообще уже могло бы не быть на этом свете. Морозов вспомнил, в каком состоянии он находился после смерти Лены, как тяжело ему пришлось. Прыгнул бы из окошка. И привет на тот свет. Если бы не дети. Игорь поймал себя на том, что думает о мальчишках только во множественном числе, как о своих, не разделяя соседских пацанов и Андрюшку. Наверное, это было правильно. Морозов поднял голову. Мальчишки увлеченно что-то ковыряли палками в пруду, забравшись по колено в воду. Коля и Олег, скорее всего, еще не до конца осознали, что их мамы больше нет. Игорь вздохнул. Нужно было решать и куда-то идти. Нельзя же жить в чистом поле. Да и одними корешками сыт не будешь. «Пап!» Голос Андрюшки был напряжен. Игорь мигом поднялся. Дети пятились в его сторону, не спуская глаза с противоположной стороны пруда. Там стоял мужчина. Невысокий, худой, бритый. Короткий ежик светлых волос едва-едва пробивался на его черепе. Одежда была поношенная, но в свежих заплатах. У мужчины были глубоко посаженные глаза. Он пристально смотрел на отступающих детей, не замечая Игоря. Мальчишки с визгом бросились прочь. Лысый рванул за ними, поднимая тучу брызг. Игорь поднял посох и гаркнул. «Стоять!» Мужчина замер, как вкопанный. Взгляд его горел лихорадочным огнем. «Псих», — сообразил Игорь. «Если нападет, отобьюсь. Вон какой худой». За вражком со стороны поля послышались голоса. Лысый дернулся, пригнулся. Игорь, не спуская с него глаз, поднялся на кочку, глянул поверх камыша. По полю шли пятеро, в зеленых армейских камуфляжах на выпуск. Разобрать, на каком языке они говорили, Игорь не смог. Лысый заметался по дну оврага и побежал прочь, наискосок, вдоль болота. Пятеро в армейской форме оживились, ускорились и потрусили наперерез странному незнакомцу. «Он ушел?» — спросил испуганный Андрюшка, вылезая из кустов. «Ушел, сын, ушел». «Кто это был?» «Дурной дядя. И вот что, идите-ка все сюда», — подозвал Игорь мальчишек. Дождался, когда они подойдут, и продолжил. «Запомните, такие люди очень опасны. Нельзя к таким подходить, ясно?» Пацаны серьезно закивали. Выбраться из города оказалось недостаточно. Нужно было двигаться. Нужно искать пристанище, защиту, место, где можно укрыться от опасности. Куда? Игорь сломал две травинки, одну короткую, другую длинную. Сжал в кулаке, выровнял, протянул Андрюшке. «Ну-ка, выбери одну». «Если короткая», — мелькнула мысль, — «то на восток. Если длинная...» Мальчишка без раздумий дернул левую палочку. Короткая. «А что это значит?» — поинтересовался Олег. «Это значит, что мы пойдем на восток», — ответил Игорь, чувствуя себя идиотом, выбирающим судьбу травинками. «Лотерея называется». «Я тоже хочу лотерею», — решил Олег. «И я», — подхватил Коля. Пришлось дать возможность выбора еще и братьям. Морозов снова зажал в кулаке травинки. Олег вытянул длинную. Игорь перетасовал, зажал в третий раз. Коля дернул короткую. «Два из трех», — подвел итог Игорь. «Мы идем на восток». Старые проселочные дороги, занесенные известняковой пылью с карьеров, плохо зарастали травой. Идти по таким дорогам было значительно легче, чем по чистому полю. На асфальтовое шоссе Игорь выходить боялся, ведь по асфальту передвигаться еще проще. А раз проще, значит опасней. Они шли уже часа два, когда обнаружилось, что пропал Коля. Вот только сейчас пацан был рядом, а потом вдруг оп, и вот уже только двое мальчишек устало бредут по дороге. Из-под ног пылища, мордочки чумазые. «Эй, ребят!» Игорь остановился. «А Коля где?» Андрюшка удивленно закрутил головой. Олег плюхнулся в траву, под глазами у него четче проявились темные круги. Морозов тревожно подумал, что хорошо бы найти тень, а то так и до теплового удара недалеко. Собственно, впереди была рощица, там он собирался отдохнуть. Но куда запропастился Коля? «Коля!» — крикнул Игорь. «Коля!» — поддержал его Андрюшка. Пацан держался молодцом, не ныл, только изредка тяжело вздыхал. «Чёрт!» Морозов пробежал по дороге назад. «Вы что, не видели, куда он делся? Рядом же шел. Олег с трудом поднялся из травы, пробормотал с нарастающим волнением. «Я не заметил». «Сидите тут!» — сердито велел Игорь. «И не с места!» Он побежал вдоль дороги, стараясь восстановить по примятой траве, откуда они шли и куда мог деться парнишка. В какой-то момент ему показалось, что отдельная тропинка уходит вправо, в поле. Морозов кинулся туда, путаясь в траве. Следы терялись, Игорь кружил, стараясь найти их, но не удавалось. «Коля!» Под ногу попалось что-то большое и твердое. Игорь споткнулся, упал и больно ушиб колено. С шипением перекатился в сторону, тряхнул головой. Резко стрекотали кузнечики. Оглушительно пахло травами, землей, летом. Со стоном Игорь поднялся, раздвинул сухую траву, чтобы выяснить, обо что так неловко расшибся. На поле лежало большое, растрескавшееся колесо от трактора. «Фермерский привет!» Прихрамывая, Морозов обошел препятствие. Рядом обнаружились и другие детали. Создавалось впечатление, что тут развалился целый трактор. На мину, что ли, наехал? Морозов осторожно обошел опасное место и вернулся к дороге. На поле были заметны только его собственные следы. Приметная трава не могла быстро распрямиться, даже после ребенка. Значит, показалось. Сколько тут не ходил, тогда где же он? Со стороны рощицы донесся крик. Игорь насторожился. Крик повторился. Высокий голос. Детский. Морозов, не чуя ног, бросился на шум. Следом за ним ринулся было Андрюшка, но Игорь рыкнул на него так, что мальчишка аж присел. «Коля!» – кричал Игорь на ходу. «Коля, я тут!» Скоро он увидел мальчишку. Тот визжал, несся навстречу. «Змея укусила!» – мелькнуло в голове Морозова. Под рукой не было даже ножа, чтобы разрезать рану и отсосать яд, не говоря уже о всяких сыворотках, о которых Морозов имел крайне смутные понятия. Колька с визгом влетел в Игоревые объятия. Морозов подхватил легко пацана. «Что? Что случилось?» Он оглядел Колю. «Ну, укусила?» Игоря переклинило, что причиной крика мальчишки была именно змея. Как городской житель, Морозов сам панически боялся змей. «Там! Там!» Колька захлебывался от волнения. «Там!» «Что там? Змея?» Мальчишка замотал головой. «А что же?» «Скелеты!» Игорь сглотнул. «Твою мать! Скелеты там! Я тут чуть не обделался, а у него там скелеты!» «Ты же уже видел скелетов раньше!» Выдыхая, сказал Игорь. «Видел же?» «Видел». У Коли задрожал подбородок. «Только там они страшные». Он заплакал. У Игоря ёкнуло в груди, и он прижал к себе пацана. Тот, словно только этого и ждал, зарыдал сильнее. «Ну все, все, пробормотал Морозов вечную взрослую скороговорку. «Уже прошло. Уже не страшно». Он опустил ребенка на землю, взял за руку и повел обратно. И только добравшись до Андрюшки с Олегом, вдруг сообразил. Коля бежал оттуда, куда они шли. «Погоди-ка». Игорь развернул мальчишку к себе. «А ты как там оказался?» «Не знаю. Я шел, потом пописать остановился, а вы уже потерялись. И я побежал». Он всхлипнул. «А там скелеты». «Почему же не позвал нас?» «Не знаю. Испугался». Андрюшка сочувственно похлопал Колю по плечу, как взрослый. «Ладно», — решил Игорь. «Сейчас отдохнем, а потом посмотрим, что там за скелеты». «Не надо», — с дрожью в голосе попросил Колька. «Не надо». «Я пойду», — строго сказал Игорь. «Меня они точно не тронут. И если вы со мной рядом будете, тоже ничего не будет, понятно?» Дети закивали. «Вот и ладно. Тогда сидим, приходим в себя, а потом уже идем. А ты, Коля, больше не отставай. Если в туалет захочешь, предупреди. А то вдруг бы там был кто похуже скелетов». «Кто?» — моментально уточнил Коля. Слезы у него высохли, он смотрел на Игоря и ждал ответа. Андрюшка с Олегом тоже смотрели. Морозов лихорадочно соображал, что сказать. Нужно было найти ответ. Такое, чтобы и страшно было, и не перекосило детские мозги. И без того на долю пацанов выпало слишком много жестокости. «Бабай», — многозначительно произнес Игорь. На детских мордашках нарисовалось разочарование. «Бабая, нет», — вздохнул Олег. «С чего ты взял?» «Мне мама говорила. А еще говорила, что бабая бояться нельзя». «Мама погорячилась», — осторожно сказал Игорь. «Нужно было, чтобы дети кого-то опасались. Бояться не надо, а вот опасаться стоит». Он продолжил. «Это раньше бабая не было. А сейчас есть. Такой страшный бабай, что лучше вам с ним не встречаться никогда. Бояться не надо его, но лучше стороной обходить. Если увидите его, то надо спрятаться и вести себя тихо. Поняли?» Коля кивнул, а Олег недоверчиво уточнил. «Как же мы узнаем, что это бабай, если мы его не видели?» «Я подскажу», — успокоил Игорь. «Я видел». «А какой он?» — спросил Андрюшка. Морозов вспомнил, как смотрел на него буфер. Как мелко подрагивали его руки, когда он с удовольствием, хэкая, бил ногами Игоря в живот. «Страшный он, мерзкий. Глаза большие и смотрят недобро. Но вы, главное, меня слушайтесь, не шумите, и он вас не тронет». «А ты его не боишься?» — не унимался Олег. Игорь размышлял лишь секунду, прежде чем ответить. «Нет. Раньше боялся, а сейчас нет. Пойдем. Он поднялся, отряхнулся. Две детские ручонки тут же протиснулись ему в ладони. «А я?» — возмутился Олег. Андрюшка тут же протянул ему руку. И снова его жест получился совсем не детским. «Пошли». Вчетвером, держась за руки, они двинулись к рощице. Скоро Игорь увидел среди деревьев строение хутора, ветхие, заброшенные. Национальная эстонская особенность хуторского расселения — обсадить дом елями и сиренью, да так, чтобы со стороны самого дома не было видно. Пока вплотную не подойдешь, не разберешься, есть хозяева дома или нет, и достаток не угадаешь сразу. Богатый хуторянин, бедный, а вот хозяевам все хорошо видать. Национальная особенность — хуторский индивидуализм. Здесь со временем лесопосадки разрослись, поднялись, раздвинулись. Хутор совсем скрылся с глаз. Дорога кончилась, пришлось продираться через кустарник и бурелом. Юрки и пацаны пролезали под ветками, а крупному Игорю приходилось двигаться напролом. Он ломал сучья, отгибал ветки, прикрыв руками глаза, пролезал через густую сеть хлёсткой сирени. Скелеты, которых испугался Коля, выглядели действительно жутко. Двое, видимо, хозяева. Они сидели на почерневшей от старости лавочке заваленки перед домом. Буйные заросли дикого винограда окутали человеческие останки плотным пледом. Сквозь стебли и листья скалились черепа, торчали сгнившие, обтянутые высохшей кожей кисти рук. Казалось, мертвецы тянутся к гостям, и лишь зеленая поросль удерживает их от нападения. Жуть. Бррр.